268, май 27. Так как все происходящее вне человека при самых счастливых сочетаниях ничто, если внутри неблагополучно, то на внутреннее состояние и обратим самое суровое внимание и внутреннему упорядочению и отдадим свои силы. Мысли, слова и действия требуют контроля. Все мысли, все слова и все действия. Не будем говорить о достижениях, если такой контроль не установлен. Надо воспользоваться каждой ошибкой, каждым промахом, каждым необдуманно вырвавшимся словом, каждым неуравновесием, чтобы не допускать их вновь. Не забудем и каждодневный приказ сознанию перед отходом ко сну, чтобы оградиться от темных воздействий. Каждая слабость, недостаток или нечистая мысль, зацепка для мохнатой руки, чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Сколь же заботливо следует оберегаться от всего, что может притянуть воздействие темной своры. Не дремлют вокруг, как хищники, в ожидании поживы, готовые воспользоваться каждым неуравновесием. Что пользы от всех стараний и устремлений, если внутри неблагополучно и не установлен самый строгий порядок? Сам судья, сам решатель и сам же суровый и нелицеприятный над собою контролер. И никто, и ничто, и никак не может помочь преуспеть в продвижении, если внутренний властелин и владыка не взял власть над собою самим в свои руки. Бесполезно принимать одобрение, похвалы и признание людей, если тот, кто внутри, считает, что они незаслуженны. И важно не то, как человек ведет себя перед другими, но как наедине и перед ликом пространства.